Глава 1105. Хаджар сидел на холме и смотрел на то, как вокруг Данатана собирается один из легионов. Какой по счету за прошедшие недели? Кто знает. Хаджар, конечно, мог бы посчитать, даже не прибегая к помощи нейросети, все еще занятой обработкой данных, полученных из библиотеки. Но он хотел позволить себе это сладостное, краткосрочное неведение, сидя на холме, где когда-то впервые общался с представителем страны драконов, главой павильона волшебного рассвета, драконом Чин Аме. Теперь же Хаджар смотрел на то, как поля, окружавшие столицу империи, постепенно покидали миллионы истинных адептов. Воинство, которое не могло оставить равнодушным даже тех, кто бился с великими героями и лично видел мощь императоров. Но вид нескольких миллионов небесных солдат, одетых в броню, объединенную общей стилистикой, под стягами и штандартами, потрясал. Кавалерия была верхом на боевых конях, каждый из которых равен по силе своему наезднику. Огромные военные корабли парили в небесах под белоснежными парусами. На их бортах сверкали черненные пушки. Суетились матросы и военные. Старшие офицеры в небе и на земле излучали ауру силы повелителей, а генералам и адмиралам выступали сами безымянные. Для людей, плохо понимающих суть пути развития, они являлись вершиной мира боевых искусств семи империй. Безымянные, достигшие восьмой ступени. Те, кто стоял на самом краю неизвестности, ибо в семи империях никто даже представить себе не мог, что находится там, дальше, за границей восьмой ступени. Подозревали, что существует девятая, но не знали ни самого названия, ни способов забраться на такую вершину. Хаджар же, благодаря крылу ворона, след которого затерялся сразу после возвращения в столицу, теперь понимал, что ступень безымянного действительно была почти вершиной пути, отмеренного простым смертным, ибо там, за ней, находилась последняя, девятая ступень, которая являлась гранью между миром боевых искусств смертных и бессмертных. Небесный император. А дальше, если адепт мог выдержать испытания небес и земли, его ждала свобода жизни от гнета времени и старости и оковы законов неба и земли. И единственный путь, пройдя все девять стадий божественного воителя, стать богом и подняться на седьмое небо. «Шестой легион!» — взревели трубы, задули горны, вздулись паруса, заржали лошади. Люди закричали утробным воинственным кличем. «На марш!» И многомиллионная армия истинных адептов выдвинулась в сторону Ласкана. Обе страны собирали силы для решающей битвы. Когда она начнется и сколько продлится, учитывая мощь армии, кто знает. Хаджар же продолжал смотреть на свои мозолистые ладони, переводя взгляд на покрытые шрамами руки. Если бы он мог видеть кровь на них, едва ли хватило бы высоты этого холма, чтобы не утонуть, пролейся-то на поля Данатана. «Как давно, — прошептал Хаджар, — как давно в последний раз я воевал!» Это было действительно давно. Те годы, когда они вместе с братом сражались плечом к плечу. Их цель была проста — дожить до следующего рассвета. Их враг — вот он, прямо перед тобой. Противник, который хочет отнять твою жизнь, твой дом и твою землю, за которую проливали кровь твои предки. И ты хотел все это защитить, сберечь, отстоять. Это то, что видел ты, солдат, стоящий в строю с другими воинами. Но чем дальше, тем больше Хаджар понимал, как солдаты превращались в пешки. Затем и офицеры становились онами, а под конец и генералы. Все они лишь пешки на доске, где нет ни белого, ни черного цветов. Лишь серый полумрак, дымкой заволакивающий весь мир. Хаджар должен был бы презирать Моргана за то, что тот пожертвовал своей дочерью, любимой женщиной, а потом и законной супругой, выставив ее жертвой ласканских убийц. Неделю по всему Данатану висели черные флаги траура, а люди пели песни тризны по великой императрице. Но понимал. И от этого ему было еще противнее, уже от самого себя. Он понимал Моргана, но не значит, что принимал. Но если он не принимал императора своей родины, своей империи, то как ему отправляться на войну? Ради чего воевать? Ради земель, которые разорила эта самая империя? Ради семьи, которую разрушила империя? Ради чего? Ради кого? Хаджар не знал. Не знал, зачем ему, дедоубийце, отправляться на границу Ласкана. И когда легион уходил на западную границу с вражеской империей, Хаджар лишь сжимал в кулаке свиток. Его отправляли в Сухашим. Там он должен был возглавить новую армию Дарнаса, Лунный ручей, и повести ее на фронт, где вступить в число генералов, командующих Западным фронтом под предводительством великого героя Сулейма Жемчужного, родом из моря песка, лейтенант-генерала. Вот только правильнее будет сказать, что Хаджара не отправляли на фронт, а просили туда отправиться. Потому что после того, как известие о битве безумного генерала и Танегеда Облачного облетело все семь империй, люди поняли, что один великий мечник пал, но на его месте из пепла воспрянул другой, бывший ученик, которому пророчили превзойти своего мастера. И лишь один Хаджар понимал, что чтобы превзойти истинного Тересфаля, а не ту маску, которую он носил, не хватит и целого века, или даже двух. Тересфаль был сильнейшим и потому самым одиноким. Теперь Хаджар это понимал, так же, как знал и причину, по которой Орун служил Моргану. Сначала из-за уважения, а затем из-за благодарности. Морган давал Оруну цель. Цель существования, смысл, ради которого можно было проливать кровь, свою, чужую, без разницы. Воин, не знающий, ради чего он обнажает меч, хуже бешеной собаки. «Учитель», — прошептал Хаджар. Перед его внутренним взором рыжеволосая Акена пронзала кинжалом горло ребенка. Ребенка, имени которого Хаджар даже не знал. Даже не знал. «Помоги мне, учитель!» Но в ответ тишина. Лишь гул идущего на марш легиона. Грохот оловянных пешек с гордостью марширующих по лакированной доске. И полный штиль. Слезы, которые падали из глаз Хаджара, опускались ему на подбородок, а затем и на землю. «Мама», — прошептал он, — «отец, брат, Сера, няня, дядя, тетя, прошу, хоть кто-нибудь», но в ответ тишина. Хаджар посмотрел на меч в своих руках. Он чувствовал, как в груди что-то трещит, ломается, как путь, который до этого был прочен, как вечное небо, теперь раскалывается и шатается. Одна за другой на его душе открывались раны, которые он был не в силах закрыть. «Прошу», — шептал Хаджар, — «зачем мне сражаться? За что мне идти в бой? Хватит ли у меня сил добраться до седьмого неба? Хватит ли мне сил выстоять перед черным генералом? Хватит ли мне сил освободить людей? Людей, которые сражаются друг с другом лишь ради того, чтобы иметь смысл жить. Душевные раны покрывали Хаджара. Энергия текла из израненной души. И мерк взгляд синих глаз. Истлевал клинок в его руках, а синие одежды постепенно истончались и исчезали. Хаджар сражался так долго, так яростно, не жалея ни себя, ни других. Но ради чего? Ради чего? Он не знал, и потому тьма подступала к нему со всех сторон. Та самая бездна, с которой приходилось бороться каждому, но все были обречены на провал.